Вопрос четвертый. Меня мучают сны. Как к ним относиться? Различается три вида сновидений. Первый. Сны от Бога. В Библии говорится о некоторых сновидениях, посредством которых Бог говорил с людьми. Например, с Иосифом, Матфея 1, с 19 по 25 стихи. В этих случаях человек, видящий сон, либо узнавал Бога как непосредственно пославшего сон, например, Соломон, 3 Царств 3, 5 по 15, Даниил, Даниила 7, либо Бог посылал истолкователя своей вести. Например, Иосиф истолковал в темнице сны хлебодара и виночерпия, Бытие 40 глава. Сновидения, в которых с нами говорит Бог, можно распознать потому, что они не отягощают и не пугают. Они вскоре могут проявиться в виде особой помощи в каких-то жизненных ситуациях. Однако такая форма откровения Бога, как подсказывает опыт, происходит в исключительных случаях. Второе. Сны, не имеющие значения. Большинство сновидений бывает мимолетными и ничего не значащими, как об этом говорится в Иова 20:8. «Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет». Не следует пытаться толковать сны. «Вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые». Захарии 10:2. На помощь приходит следующее объяснение из апокрифической книги Сирах, 34, с 1 по 8. «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гоняющийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого что может быть чистое, и от ложного что может быть истинное? Гадания и приметы, и сновидения – суета, и сердце наполняется мечтами, как у рождающей. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеющиеся на них подверглись падению». И третье – сновидения, как еще неосмысленные переживания. Из подсознательного, недоступного, осознанной воли и разуму могут подниматься сновидения, обусловленные различными жизненными ситуациями, непреодолимые страхи, непризнанная вина, не вполне преодоленные переживания. Например, переживания в связи с войной, волнения в связи с экзаменом, кризисы в супружеской жизни. Задавшего этот вопрос, по-видимому, мучают сны такого рода. Освободиться от них можно через заботливое душепопечение. Поскольку в большинстве подобных случаев все связано с чувством вины, лучший выход из положения – обрести прощение.